Энтони Райан. «Песнь крови». Роман. Перевод с английского Хромовой. Серия «Книга-фантазия». Москва. Эксмо. 2014 год. Категория 16+. Папе, который заставлял меня никогда не сдаваться. Часть первая. Эпиграф. «Тень ворона кружит над моим сердцем, и поток моих слез застывает». Из сиортской поэзии, автор неизвестен. Рассказ Вернье. У него было много имен. Ему еще не сравнялось и 30, но история уже сочла уместным наделить его титулами во множестве. Он был меч королевства для безумного короля, что натравил его на нас, юный ястреб для тех, кто следовал за ним сквозь все испытания войны, темный меч для его врагов из Кумбраэля и... но это я узнал много позже, Беральшак-Ур для загадочных племен Великого Северного Леса, тень ворона на их наречии. Но мой народ знал его лишь под одним именем. И это имя звенело у меня в голове непрестанно в то утро, когда его привели на причал. «Убийца Светоча! Скоро ты умрешь, и я это увижу! Убийца Светоча!» Хотя он, несомненно, был выше большинства людей... Я удивился, обнаружив, что он, вопреки всем слышанным мною рассказам, отнюдь не великан, и что черты его лица, хотя и мужественны, вряд ли могут быть названы красивыми. Фигура его была мускулистой, однако массивных мышц, кои столь живо описывают рассказчики, я также не заметил. Единственной чертой его внешности, совпадающей с легендами, были глаза. Черные, точно уголь, и пронзительные, как у ястреба. Говорили, будто глаза его раздевают душу до нога, будто, встретившись с ним взглядом, ты не сумеешь утаить ни единого секрета. Я этому никогда не верил. Но теперь, увидев его, понял, почему в это верят другие. Узника сопровождал целый отряд императорской гвардии. Они ехали с сомкнутым строем, с пиками наперевес, сурово оглядывая толпу в ожидании беспорядков. Толпа, однако, безмолвствовала. Люди останавливались поглядеть на него, когда он проезжал мимо, но не слышно было ни криков, ни оскорблений, никто в него ничем не швырял. Я вспомнил, что они знают этого человека, ибо он, хотя и недолго правил их городом и командовал иноземной армией в его стенах. Однако я не увидел на их лицах ни ненависти, ни жажды мести. Похоже, в основном они испытывали любопытство, почему он здесь, почему он вообще жив. Отряд остановился у пристани, узник спешился, его должны были отвезти на ожидающее его судно. Я отложил свои заметки, поднялся с бочонкой из-под пряностей, служившего мне сиденьем, и кивнул капитану: «Приветствую, сударь». Капитан, закаленный гвардейский офицер с бледным шрамом вдоль челюсти и темной кожей уроженца Южной империи, ответил на кивок заученным официальным поклоном: «Здравствуйте, господин Вернье». «Насколько я понимаю, путешествие прошло без осложнений». Капитан пожал плечами. «Кое-где звучали угрозы. В Джессерии пришлось разбить несколько голов. Местные хотели повесить труп убийцы Светоча на шпиле своего храма. Я гневно вскинул голову. Да это же прямой бунт! Императорский указ был зачитан во всех городах, через которые должны были вести узника, и в указе недвусмысленно говорилось: убийцу Светоча никто и пальцем не тронет». «Император об этом узнает», — сказал я. «Как вам угодно, но дело право пустяковое». Он обернулся к узнику. «Господин Вернье, разрешите представить, императорский узник Ваэлин Альсорна». Я вежливо кивнул высокому человеку. Его имя рефреном звучало у меня в голове: «Убийца Светоча, убийца Светоча». «Приветствую, сударь», — через силу выдавил я. Его черные глаза, пронзительные, испытующие, на миг встретились с моими. На миг я спросил себя: быть может, в чужеземных историях больше правды, чем кажется. Быть может, во взгляде этого дикаря и впрямь есть какая-то магия. А вдруг он и в самом деле способен раздеть душу до нога и вытянуть из нее правду? Со времен войны истории о сверхъестественных способностях убийцы Светоча ходили во множестве. Он якобы может... и говорить с животными, и повелевать безымянными, и управлять погодой по своей воле. оружие его закалено в крови поверженных врагов и никогда не ломается в битве. И что хуже всего, он и его люди поклоняются мертвым, беседуют с тенями своих праотцев и тем призывают всяческую мерзость. Я не особо прислушивался к подобным побосенкам, ведь если северяне владеют такой могучей магией, как же им удалось потерпеть столь сокрушительное поражение от наших рук? «Здравствуйте, сударь!» Вайлин Альсорна говорил хрипло, с сильным акцентом. Альперанскому он выучился в темнице, а его голос, несомненно, огрубел после того, как он столько лет перекрывал им звон мечей и стоны павших, одерживая победы в сотнях битв, одна из которых стоила мне жизни моего ближайшего друга и будущего всей империи. Я обернулся к капитану. Отчего он в оковах? Император повелел, чтобы с ним обходились почтительно. Народу не нравилось видеть, что его везут не в цепях, — объяснил капитан. Узник сам предложил надеть на него наручники, чтобы избежать беспорядков. Он подошел к Альсорне и снял с него оковы. Высокий принялся растирать запястья, руки у него были в шрамах. «Господин мой!» — раздалось из толпы. Обернувшись, я увидел дородного мужчину в белом одеянии. Он торопился в нашу сторону, и лицо у него увлажнилось от непривычных усилий. «Постойте, пожалуйста!» Рука капитана потянулась была к сабле, однако Альсорна остался невозмутим и улыбнулся навстречу толстяку. «Здравствуйте, губернатор Аруан!» Толстяк остановился, утирая пот кружевным платком. В левой руке он держал длинный матерчатый сверток. Он кивнул капитану и мне, однако обратился к узнику. «Господин мой, я уж и не чаял увидеть вас снова. Как поживаете?» «Хорошо, губернатор. А вы как?» Толстяк развел руками. Кружевной платок болтался у него на большом пальце. На каждом пальце от указательного до мизинца сверкали кольца с камнями. «Я уж больше не губернатор. Всего лишь бедный купец. Торговля нынче не та, что прежде, но помаленьку пробавляемся». «Господин Вернье», — кивнул мне Вайлин Альсорна, — «позвольте вам представить Холуса Нестора Аруана, бывшего губернатора города Линеш». «Польщен знакомством, сударь». Аруан приветствовал меня неглубоким поклоном. «Польщен знакомством», — вежливо ответил я. «Так это значит тот самый человек, у которого убийца Светоча отвоевал этот город? То, что Аруан не счел нужным покончить жизнь самоубийством от подобного бесчестия, после войны сделалось широко известно. Однако император, да хранят его боги в его мудрости и милосердии, даровал ему помилование в свете из ряда вон выходящих обстоятельств, в каких произошло вторжение убийцы Светоча. Однако губернаторской должности Аруан лишился, но столь далеко императорское милосердие не распространялось. Аруан снова обернулся к Альсорне. «Рад, что вы благополучны. Я писал императору, моля его о пощаде». «Знаю. Ваше письмо зачитывали на суде». Из судебных записей мне было известно, что письмо Аруана, написанное с немалым риском для его собственной жизни, составляло часть доказательств необычайного великодушия и милосердия, проявленных убийцей Светоча в ходе войны. Император терпеливо выслушал их все, прежде чем постановил, что узника судят за его преступление, а не за его добродетели. «С дочкой вашей все хорошо?» — спросил узник у Аруана. «Все отлично. Нынешним летом замуж пойдет. Бестолковый сынок Корабелла, но что может поделать бедный отец? По крайней мере, благодаря вам она жива и теперь может разбить отцовское сердце. Рад слышать. Про свадьбу, не про ваше разбитое сердце. Правда, подарить им мне нечего, кроме моих наилучших пожеланий». «На самом деле, господин мой, я сам принес вам подарок». Аруан взял длинный матерчатый сверток в обе руки и с необычайно торжественным видом вручил его убийце Светоча. «Я слышал, он вам вскоре понадобится снова». Северянин отчетливо замялся, прежде чем взял сверток и развязал его своими изуродованными руками. Ткань упала, и перед нами явился меч непривычного вида, одетый в ножны клинок длиной в добрый ярд и прямой, в отличие от кривых сабель, какие предпочитают альперанские солдаты. Одинокий выступ выгибался вдоль рукояти, образуя гарду, и единственным украшением оружия было простое стальное навершие. Эфес и ножны были усеяны множеством небольших зарубок и царапин, говорящих о том, что мечом непрерывно пользовались в течение многих лет. То было отнюдь не церемониальное оружие. И у меня голова пошла кругом, когда я вдруг осознал, что это его меч. Тот меч, что он принес на наши берега. Тот меч, что сделал его убийцей Светоча. «Так вы хранили его у себя?» С отвращением бросил я Аруану. Толстяк холодно взглянул на меня. «Это было самое меньшее, чего требовала моя честь, господин мой». «Благодарю вас», — сказал Альсорна, прежде чем я успел сказать еще что-то пренебрежительное. Он взвесил меч на руке. Гвардейский капитан приметно напрягся, когда Альсорна выдвинул клинок из ножен примерно на дюйм и попробовал лезвие пальцем, а стер, как и прежде. Примечание: дюйм примерно 2,5 сантиметра. Конец примечания. За ним ухаживали как следует. Регулярно смазывали и точили. У меня при себе еще один небольшой подарок на память. Аруан протянул руку. На ладони у него лежал одинокий рубин, хорошо ограненный камень средних размеров. Это наверняка был один из самых ценных камней в семейной сокровищнице. Я знал, за что именно Аруан так ему благодарен, но очевидное почтение, которое он испытывал к этому дикарю, и тошнотворное присутствие этого меча по-прежнему чрезвычайно меня раздражали. Альсорна, похоже, растерялся и покачал головой. «Губернатор, я не могу...» Я подступил ближе и вполголоса произнес: «Он оказывает вам куда большую честь, чем вы того заслуживаете, северянин. Ваш отказ оскорбит его и запятнает вашу честь». Он на миг устремил на меня взгляд своих черных глаз, потом улыбнулся Аруану. «Я не могу устоять перед подобной щедростью. Он взял камень, я сохраню его при себе навсегда». «Надеюсь, что нет», — рассмеялся в ответ Аруан. «Человек хранит драгоценности только до тех пор, пока не понадобится их продать». «Эй, вы там!» — донесся голос с судна, стоящего у причала неподалеку от берега, внушительной мельденейской галеры. Судя по количеству весел и ширине корпуса, то было торговое судно, а не один из их знаменитых боевых кораблей. Коренастый человек с окладистой черной бородой, капитан, судя по красной повязке на голове, махал нам, стоя на носу. «Ведите убийцу Светоча на борт, вы, собаки альперанские!» — кричал он с любезностью, свойственной мельденейцам. «Довольно копаться, отлив упустим!» «Нас ждет корабль, который доставит нас на острова», — сказал я узнику, собирая свои пожитки. «Капитана лучше не сердить». «Так значит, это правда?» — сказал Аруан. «Вы отправляетесь на острова, чтобы сразиться за даму?» Тон его мне очень не понравился, в нем было многовато благоговения. «Это правда». Он обменялся коротким рукопожатием с Руаном, кивнул капитану охранявшего его отряда и обернулся ко мне. «Идемте, сударь». «Слышь, Писака, может, ты первый в ряду тех, кто лижет пятки вашему императору?» Капитан корабля ткнул меня пальцем в грудь. «Но тут, на корабле, император я. Сиди на месте, или всю дорогу простоишь привязанным к мачте». Он проводил нас в нашу каюту, отгороженный занавеской кусок трюма у носа судна. В трюме воняло солью, трюмной водой и лежащими там грузами, прилипчивая, отвратительная смесь фруктов, вяленой рыбы и многочисленных специй, которыми славится империя. Я с трудом сдерживал тошноту. «Я, господин Вернье Алише Сумерен, императорский хронист, первый среди мудрейших, уважаемый слуга императора», — отвечал я, хотя платок, которым я сжимал рот, делал мою речь несколько неразборчивой, — «я еду как посол к владыкам кораблей и как официальный сопровождающий императорского узника. Ты будешь обращаться со мной почтительно, пират, а не то на борту в мгновение ока окажутся 20 гвардейцев, которые высекут тебя на глазах у твоей команды». Капитан подался ближе. Невероятно, но его дыхание смердело сильнее, чем воздух в трюме. «Значит, у меня будет 21 труп, которые я скормлю касаткам, как только мы выйдем из гавани, Писака!» Альсорна потыкал ногой один из свернутых тюфяков, лежащих на палубе, и огляделся. Меня все устраивает. Нам понадобится пища и вода. Я ощетинился. Вы всерьез предполагаете ночевать в этой крысиной норе? Это же отвратительно. Поживите в темнице. Там крыс тоже хватает. Он обернулся к капитану. Бочонок с водой на баке? Капитан провел по бороде коротким и толстым пальцем, изучая взглядом высокого, несомненно прикидывал, не издевается ли тот над ним и сумеет ли он его убить, если понадобится. На северном альпиранском побережье есть поговорка: «Лучше повернись спиной к кобре, но не к мельденейцу». «Так это ты, тот самый, кому придется скрестить мечи со щитом? На Эльдере против тебя ставят 20 к 1. Как ты думаешь, стоит ли мне рискнуть хотя бы медиком, поставив его на тебя? Щит — лучший клинок на островах. На лету муху пополам рубит». «Такая известность делает ему честь», — улыбнулся Ваэлин Альсорна. «Итак, бочонок?» «Там он. По фляге в день на человека и не больше. Я не стану обделять команду ради таких, как вы. Есть можете из общего котла, коли не побрезгуете такими, как мы». «Едал я с людьми похуже. Если понадобится лишний человек на веслах, я в вашем распоряжении». «А что, доводилось уже грести?» «Один раз». «Без вас управимся», — хмыкнул капитан. Он повернулся, чтобы уйти, и буркнул через плечо: «Через час отходим, не путайтесь под ногами, пока не выйдем из гавани». «Дикарь с островов!» — кипятился я, распаковывая свои пожитки, раскладывая перья и чернильницу. Я убедился, что под моим тюфяком не прячется какая-нибудь крыса, сел и принялся составлять письмо к императору. Я намеревался сообщить ему во всех подробностях о том, как меня оскорбили. «Знайте, отныне ему не найти пристанище ни в одной альпиранской гавани». Ваэлин Альсорна сел, привалился спиной к корабельному борту. «Вы знаете мой язык?» — спросил он, перейдя на свой северянский. «Я изучаю языки», — ответил я на том же наречии. «Я бегло говорю на 7 языках империи и могу объясниться еще на 5. «Впечатляет». «А на сиордском говорите?» Я поднял взгляд от письма. «На сиордском?» «Сиорда — силь великого северного леса. Слышали про такой народ?» «Мои сведения о северных дикарях не отличаются полнотой. Впрочем, я и не вижу причин восполнять упущенное». «Вы так довольны своим невежеством, а ведь вы человек ученый. Думаю, что могу сказать от лица всего своего народа. Нам всем было бы лучше, если бы мы не ведали о вас и поныне». Он склонил голову на бок, пристально меня разглядывая. «Я слышу в вашем голосе ненависть». Я ничего не ответил. Мое перо стремительно бегало по бумаге. Я составлял стандартное вступление для письма к императору. «Вы его знали, не так ли?» — продолжал Ваэлин Альсорна. «Перо остановилось. В глаза ему я смотреть не желал». «Вы были знакомы со светочем». Я отложил перо и встал. Вонь трюма и близость этого дикаря внезапно сделались невыносимыми. «Да, я его знал», — проскрежетал я. «Я знал его как лучшего из нас. Я знал, что он станет самым великим императором из всех, кого когда-либо видела наша страна. Но я ненавижу тебя не поэтому, северянин. Я ненавижу тебя от того, что светоч был мне другом, а ты его убил». И я побрел прочь и взобрался по трапу на палубу, впервые в жизни жалея, что я не воин, что руки мои не бугрятся мышцами и сердце мое не твердо, как камень, что я не могу взять меч и осуществить кровавую месть. Но все это было мне не по силам. Тело мое было подтянутым, но не сильным, разум проворным, но не безжалостным. Я не был воином. Отомстить мне было не дано. Все, что я мог сделать для друга, это стать свидетелем смерти его убийцы и написать официальное завершение его истории, дабы угодить императору и оставить истину на вечное хранение в наших архивах. Я простоял на палубе несколько часов, опираясь на фальшборт, глядя, как зеленоватые воды северного альпиранского побережья сменяются густой синевой внутреннего Иренейского моря, пока боцман бил в барабан, задавая ритм гребцам. Наше путешествие началось. Отойдя от берега, капитан велел поднять главный парус, и движение ускорилось. Острый нос судна взрезал пологие волны, носовая фигура, традиционный крылатый змей мельденейцев, один из их бесчисленных морских богов, кивал зубастой головой, окутанной брызгами пены. Гребцы трудились 2 часа, потом боцман объявил перерыв, и они убрали весла и отправились обедать. Дневная вахта осталась на палубе, управляя парусами и выполняя мелкую повседневную работу, которой на корабле всегда довольна. Некоторые из них удостоили меня пары взглядов из-под лобья, но заговорить со мной никто не пытался. Милость, за которую я был им признателен. Мы отошли от гавани на несколько лиг, когда показались они, черные плавники, взрезающие волны. Примечание: лига, мера длины около 5 километров. Конец примечания. Вперед смотрящий на мачте приветствовал их радостным криком: «Касатки!» Я не мог бы сказать, сколько их было. Слишком стремительно и плавно они двигались по морю, изредка выныривая на поверхность, выдыхая облако пара и снова исчезая. Только когда они подплыли ближе, я сумел осознать, как они огромны. Более 20 футов от носа до хвоста. Примечание: фут, примерно 30,5 сантиметров. Конец примечания. Мне прежде случалось видеть в южных морях дельфинов, серебристые игривые создания, которых можно научить несложным трюкам. Эти были другими. Из-за своих размеров и темных, мерцающих теней, скользящих в волнах, они показались мне угрожающими, грозными воплощениями безразличной жестокости природы. Однако спутники мои явно относились к ним иначе. Они выкрикивали приветствия, взобравшись на ванты, как будто приветствовали старых друзей. И даже вечно нахмуренная физиономия капитана словно бы смягчилась. Одна из касаток взлетела над водой в великолепном облаке пены, извернулась в воздухе и обрушилась в море с грохотом, от которого весь корабль содрогнулся. Мельденейцы восторженно взревели. «Ах, Селиенсон, — подумал я, — какие стихи ты сложил бы по такому случаю?» «Они почитают их священными». Я обернулся и увидел, что убийца Светоча стоит у борта рядом со мной. Говорят, когда мельденеец умирает в море, касатки уносят его душу в безбрежный океан за гранью мира. «Суеверие!» — фыркнул я. «Но ведь у вашего народа есть свои боги, разве нет?» «У моего народа — да, а у меня нет. Боги — миф, утешительная сказка для детей. Подобные речи сделали бы вас желанным гостем у меня на родине. Мы не у тебя на родине, северянин. Я не имею ни малейшего желания когда-либо там оказаться». Еще одна касатка взмыла в воздух на добрые 10 футов, прежде чем обрушиться вниз. «Странное дело», — задумчиво сказал Альсорна. «Когда наши корабли пересекали это море, касатки не обращали на нас внимания и встречали только мельденейцев. Возможно, они разделяют те же верования». «Возможно», — ответил я. «А, возможно, они ценят дармовую кормежку». Я кивнул на нос. Там капитан швырял в море лососей, и касатки хватали их так проворно, что и не уследишь. «Почему вы здесь, господин Вернье?» — спросил Альсорна. «Почему император отправил именно вас? Вы ведь не тюремщик». «Император милостиво снизошел к моей просьбе о разрешении присутствовать при вашем грядущем поединке. Ну и, разумеется, сопроводить домой госпожу Эмерен». «Вы приехали, чтобы увидеть, как я умру». «Я приехал, чтобы составить рассказ об этом событии для императорского архива. В конце концов, я императорский хронист». «Да, мне говорили. Гериш, мой тюремщик, был большим поклонником вашей истории войны с моим народом. Считал ее лучшим произведением альпиранской литературы. Для человека, который проводит свою жизнь в темнице, он был очень образованный. Бывало, часами просиживал напротив моей камеры и зачитывал мне страницу за страницей, особенно описание битв. Очень они ему нравились. Тщательное исследование — ключ к искусству историка. В таком случае печально, что вы все так переврали». Я снова пожалел, что мне не дано силы воина. «Переврал? Ужасно!» «Понятно. Быть может, если вы пораскинете своими дикарскими мозгами, вы сможете мне подсказать, в каких разделах я так ужасно наврал?» «О, в мелочах-то у вас все верно, по большей части. если не считать того, что у вас сказано, будто я командовал волчьим легионом. А на самом деле это был 35-й пехотный полк, известный среди королевской стражи как «Бегущие волки». Вернусь в столицу, тотчас выпущу исправленное издание, — сухо ответил я. Он прикрыл глаза, вспоминая. Вторжение короля Януса на северное побережье было лишь первым шагом в воплощении его куда более амбициозного замысла захвата всей империи. Цитата была дословная. Его памятливость произвела на меня впечатление, но будь я проклят, если бы признался в этом. Простая констатация факта. Вы явились сюда, чтобы завоевать империю. Янус был безумец, если думал, будто подобный план увенчается успехом. Альсорна покачал головой. Мы явились, чтобы захватить порты на северном побережье. Янусу нужны были торговые пути через Иринейское море. И безумцем он не был. Он был старым, отчаянным, но не безумцем. Я удивился, в его тоне отчетливо звучало сочувствие. А ведь Янус, в конце концов, был великим предателем. То была часть легенды об убийце Светоча. А откуда это вам так хорошо известно, что было у него на уме? Он мне сам говорил. Говорил? Вам? Я расхохотался. Я написал 1000 писем с запросами всем послам и чиновникам королевства, кого только вспомнил. Немногие удосужились ответить, и все они сходились в одном. Янус никогда никому своих планов не поверял, даже родным. Но вы, тем не менее, утверждаете, будто он хотел завоевать всю вашу империю. Логичный вывод, основанный на известных обстоятельствах. Ну, логичный может быть, но ошибочный. У Януса была королевская душа. Он умел быть холодным и жестоким, когда надо. Но он не был алчным и не был мечтателем. Он понимал, что королевству никогда не набрать достаточно людей и средств, чтобы завоевать вашу империю. Мы пришли захватить порты. Он говорил, что это единственный способ обеспечить наше будущее. С чего бы это ему сообщать вам столь секретные сведения? У нас была договоренность. Он говорил мне много такого, чего не сказал бы никому другому. Некоторые его приказы требовали объяснения, иначе я не стал бы их выполнять. Ну, думаю, иногда ему просто было нужно перед кем-то выговориться. Даже королям бывает одиноко. Я ощущал странный соблазн. Северянин понимал, что я алчу тех сведений, которые он может мне дать. Мое уважение к нему росло, моя неприязнь тоже. Он использовал меня. Он хотел, чтобы я написал историю, которую он может поведать. Почему именно, я понятия не имел. Я понимал, что это имеет какое-то отношение к Янусу и к поединку, что ожидал его на островах. Быть может, он нуждался в том, чтобы облегчить душу перед смертью, оставить в наследство правду о себе, чтобы история запомнила его не только как убийцу Светоча. Последняя попытка оправдать себя самого и своего покойного короля. Я позволил молчанию затянуться, наблюдая за касатками до тех пор, пока они не наелись свежей рыбы и не уплыли к востоку. Наконец, когда солнце начало клониться к горизонту и тени удлинились, я произнес: «Ну что ж, расскажите».